Вот тена, оказывается, я еще тот ловелас. Слушаем дальше. Вечером я поспрашивал ее подруг и узнал, что она не собиралась идти с Ярославом. Просто назвала имя неудачника, чтобы максимально унизить Руслана. Но тот воспринял все всерьез и решил припугнуть Воронова. Вот и вышло, как вышло. А нет, никаким ловеласом тут и не пахнет. Умничка, директриса приподнялась на носочках и нежно поцеловала Ивана в щеку. А в следующую секунду несколько мерцающих песчинок пронеслись по его лицу, моментально убирая все следы недавней драки. Похоже, сейчас я лицезрел настоящее мгновенное исцеление. Прям как в играх. Спасибо, Светлана Федоровна. Парень схватился за щеку и прям засиял. Ни за что, присаживайся. Она улыбнулась и, дождавшись, когда парень займет свое место, продолжила: значит так, мальчики, наказание я озвучу вам завтра, а пока советую придерживаться первоначальной версии. Если Ярослав действительно не собирается подавать претензию, то никаких проблем возникнуть не должно. Не собираюсь, подтвердил я. Она мило взвизгнула, снова достала телефон и повернулась к нам спиной. В таком случае, улыбку, мальчики. А через мгновение на экране снова высветилось ее селфи с сообщением. Вопрос решили, мальчики оказались душками. Чмок, дурдом. Глава 3. Усатый дядя-самурай. Первыми в кабинете появились родители салтыковских прихлебателей. Директриса быстро ввела их в курс дела, после чего попросила забрать своих отпрысков и дождаться решения в одном из учебных классов. Туда их повела секретарша, которая, оказывается, все это время была на обеде. Она, в отличие от дочери Светланы Федоровны, была доброй и очень живенькой старушкой по имени Клавдия Семеновна. Через некоторое время появилась высокая и худощавая дама с невероятно высокомерным выражением лица. Я вообще не представлял, что можно так сильно презирать окружающих и всем видом это демонстрировать. Она даже бровью не повела, когда родители друзей ее сына склонились перед ней, да и отвечать на приветствие явно не собиралась. Только при виде Светланы Федоровны ее лицо стало намного более благожелательным. «Госпожа директор, очень рада, что мы с вами вновь пересеклись», – пролепетала женщина и сделала легкий кивок. «Как ваша жизнь? Сокращается, графиня Салтыкова, сокращается, а вот директриса, похоже, была не очень рада этой встрече, сами знаете, годы берут свое, я не молодею». Собеседница словно не заметила холода в словах директрисы и легонько рассмеялась. «Глупости какие, вы просто невероятно молодо выглядите, Артурчик, подтверди». «Конечно, госпожа», – произнес парень и тут же склонил голову, но никакие комплименты не были способны растопить тот лед, который был между директрисой и матерью Салтыкова. Что же за кошка между ними пробежала? Впрочем, мне-то какая разница, всяко лучше, чем если бы они были близкими подругами. «Присаживайтесь». Графиня села рядом со своим сыном и изобразила саму участливость. «Может, расскажете, что произошло? Мой мальчик снова нашалил, вот как у нее получалось так подобострастно смотреть на Светлану Федоровну, но при этом резко менять выражение лица, когда взгляд падал на меня. Это же просто талантище. Сейчас дождемся дядю Ярослава, и тогда я все расскажу», — ответила директриса. «А вот, кстати, и он». В этот момент в кабинете показался низенький мужичок возрастом под полтинник и колоритный мужчина с длинными гусарскими усами и немного раскосыми глазами, дающими легкий намек на его восточные корни. «Подозреваю, что первым как раз был мой дядя. Кстати, а почему он пришел вместо родителей? Или у меня их нет, а второй, видимо, тот самый участковый самурай?» Светлана Федоровна, Екатерина Алексеевна, синхронно поздоровались они с женщинами и расселись на свободных местах. Усатый скользнул по мне взглядом и доброжелательно хмыкнул. А вот дядя явно был очень зол. Казалось, что он в любой момент готов взорваться. Директриса поздоровалась в ответ и, поправив прическу, встала перед своим столом, слегка облокотившись на него. «Господа, признаться, мне неприятно, что именно наша академия засветилась в случае активизации режима самообороны. Пока вы ехали к нам, я уже провела небольшое расследование и успела узнать, что все получилось случайно. Мальчик просто поскользнулся во время небольшого спора и испугался, что может травмировать голову. При слове «случайно» колоритный самурай, больше похожий на гусара, хохотнул. «Не поняла», — в голосе графини зазвучали нотки возмущения. «Нас вызвали только потому, что какой-то тугоумный мальчишка не владеет самоконтролем. Ну, ударился бы он головой, что такого? Для чего в вашу академию выделены лучшие целители Санкт-Петербурга, а то и всей империи. Мой дядя склонил голову и продолжил закипать, периодически бросая на меня взгляды, не обещающие ничего хорошего. «Что вы предлагаете, Екатерина Алексеевна?» – ласково спросила директриса. «Извинения от этого наглеца и компенсации от его семьи. Хотя, что с этой нищеты взять? Тут уж я не выдержал. Возьмите свои слова обратно, иначе я вызову вашего сына на арену», – ледяным тоном произнес я. «Пока мы сидели и ждали родителей, я успел быстро порасспрашивать Олесю касательно правил общения в академии. И, как мне стало известно, на территории учебного заведения все были равны. Здесь старались полностью искоренить оскорбления на почве родословной или финансового положения семьи. Считалось, что это способствует возникновению более благоприятной атмосферы. Наверное, определенный смысл в этом был. Графиню же мой выпад не впечатлил. Наоборот, она очень обидно засмеялась. А вот дядя совсем покраснел от бешенства. Надо будет посоветовать ему не нервничать так сильно, а то еще инсульт схватит ненароком. Если в этом мире есть такая болезнь, конечно. Ты, моего сына, она продолжила смеяться, госпожа директор, мальчик, похоже, все-таки ударился головой, раз такую чушь несет. Артур ведь его покалечит. Самурай снова хмыкнул. Вот уж не думаю, наконец-то и он подал голос, который... кстати, оказался на удивление глубоким и приятным. Светлана Федоровна, а давно в ваших стенах учится такой самородок? И почему я об этом ничего не знаю? Директриса непонимающе похлопала глазками. О чем вы говорите, Кичира Евграфыч? Салтыков Артур еще с первого курса числится в списках перспективных учеников, на которых стоит обратить внимание по окончанию обучения. Услышав эти слова, графиня гордо вздернула нос и погладила сына по голове. Впрочем, ее радость была совсем недолгой, так как директриса продолжила: «Но я бы не назвала его самородком. Так, высший уровень, не больше. На пике способен получить 13-14 ранг. Это его предел. Так я и не про него говорю», — улыбнулся в усы участковый. «А вот теперь все уставились на меня. Ничего себе!» — произнесла Светлана Федоровна, прикрыв рукой свой миленький ротик. «Воронов, а ты когда успел так ранги поднять?» «В смысле поднять?» Теперь уже голос подал мой дядя, наконец-то сменивший гнев на милость. «Ярослав, будь душкой, дай взрослым доступ к своему профайлу. Да я бы с удовольствием, надо только понять, как это вообще делается. Отдайте мысленную команду», — подсказал голос в голове. И стоило мне это сделать, как по кабинету пронесся общих вздох удивления. Только Артур продолжал мотать головой, так как в список взрослых явно не входил и доступ, соответственно, не получил. Не дожидаясь, пока меня завалит вопросами, я решил взять инициативу в свои руки. «Графиня, вы нанесли оскорбление моей семье, причем сознательно сделали это в заведении, где подобное запрещено правилами. Впрочем, в любом другом месте я бы потребовал того же. Вы собираетесь извиняться или наш спор решит ранговая пыль? А так как Артур является единственным мужчиной, который представляет ваш род на этой встрече, именно с ним мы и будем сражаться. Только сейчас заметил, что стал как-то иначе говорить. В прошлой жизни я бы точно изъяснялся несколько проще. И это слабо говоря. Наверное, сказывается память и привычки моего прошлого я. Каха-каха». Графиня явно была растеряна таким резким изменением баланса сил. Несмотря на то, что я по-прежнему абсолютно не понимал, какая тут градация, у меня было четкое понимание, что в данный момент парень мне не ровня, и это известно всем присутствующим. Нет, надо срочно заканчивать этот цирк, иначе такими темпами я уже к вечеру подерусь с кем-нибудь из наследников императорской семьи. «Вам дать стакан воды?» — с легкой издевкой спросила директриса. Ее явно веселила растерянность женщины. «Нет», — графиня поднялась на ноги, при этом взглядом уткнулась в пол. «Я готова принести извинения семье Вороновых». Тут уж Артур вскинулся. «Мам, ты чего?» «Да я его». Женщина не него шикнула, давая понять, чтобы он заткнулся. «Константин Артемович, Ярослав Сергеевич, прошу прощения за свои недостойные слова. Это все эмоции. Я уже хотел принять извинения, чтоб поскорее убраться отсюда, но дядя резко вскочил со своего места и встал рядом со мной. Вы забыли про компенсацию за моральный ущерб, графиня», резко произнес он и тут же получил два осуждающих взгляда и один, полный любопытства. Первые два принадлежали Салтыковой и самураю, а последней директрисе. Она следила за всем с таким интересом, словно мы были в каком-то ток-шоу, только попкорна не хватало. «Мне кажется, это уже слишком. неуверенно сказала Екатерина Алексеевна. «Я ведь извинилась, но этого, если продолжите, то на арену будете выходить сами», прошептал я ему на ухо. «Причем подозреваю, что вам придется сражаться против главы рода. Вы готовы на это пойти, графиня?» Конечно, бесила своим поведением, но все же унижать ее тоже не хотелось. А именно это и собирался сделать дядя. К тому же он у меня вызывал ничуть не больше симпатий, чем Салтыкова. Одного поля ягоды. «Да, вы правы, этого действительно будет достаточно», дал заднюю дядя. Участковый хлопнул руками по подлокотникам и энергично поднялся с кресла. «Ну, раз мы во всем разобрались, можно я похищу паренька на несколько минут? Светлана Федоровна, вы не против?» Та уже вовсю поправляла макияж, смотрясь в небольшое зеркальце. «Что?» Она на секунду отвлеклась, после чего махнула рукой и ответила. «Да-да, конечно, графиня, вы тоже можете идти. Только, Ярослав, сегодня у тебя еще уроки, но зайди завтра утром ко мне в кабинет, пожалуйста». «Хорошо, госпожа директор, а теперь ступайте, у меня еще дела. Кичира Евграфыч, не забудьте прислать мне отчет о происшествии для ознакомления». Самурай что-то покряхтел, после чего легонько подтолкнул меня в сторону выхода. После ухода посетителей Светлана Федоровна отложила зеркальце в сторону и набрала номер своего заместителя и по совместительству лучшей подруги. Похоже, сегодня ей предстоял долгий и тяжелый день, а она собиралась потусить в Чехове. Сегодня там обещали мужской стриптиз. «Эх, привет, подруга», в трубке послышался голос Петровны, «хочешь поговорить об уникальном мальчике? Ну ты коза». «Конечно», директриса надула губки. «Почему раньше не предупредила?» Сафронова хихикнула. «Если честно, сама заметила этот феномен, только когда спасла мальчишек от Воронова. А если бы пришла позже, все могло закончиться намного хуже. Кажется, мальчик сам удивился включенному режиму самообороны. «Ох, я прям не знаю, что бы без тебя делала», протянула директриса. «И что, насколько этот красавчик перспективен?» «Красавчик, Света, он же совсем ребенок. 18, 28, для меня все одинаково. Но пока вернемся к нашему вопросу. КХМ, ладно. Для более подробного отчета понадобится тестирование через аналитическую программу. Но навскидку скажу, что это потенциальный титан. 18-19 уровень, а может и вовсе 20. Как бы у нас его не перетянули». После этих слов повисла тишина. «Ты уверена?» Куда более серьезным тоном спросила Светлана Федоровна. «Сказала же, не знаю, нужно больше данных, так собери их. Я в процессе, дорогая, и как только узнаю что-то более конкретное, сразу дойду до твоего кабинета. Ты ведь сегодня снова допоздна, ну а как иначе? Так что жду тебя, подруга». Директриса положила трубку и мечтательно улыбнулась. «Кажется, в этом году победа в городских ранговых соревнованиях у нее в кармане, а там и до имперских баталий рукой подать. Главное, чтобы Воронов оказался не робкого десятка. Ну а после того, как мальчик подрастет, можно будет и посмотреть, на что он способен, при более тесном общении». После того, как мы покинули кабинет директора, дядя что-то буркнул касательно того, что дома со мной поговорит, и быстро ретировался. Графиня с сыном тоже удалились. Так что я остался наедине с гусаром-самураем. «Ну что, паря, пойдем побеседуем где-нибудь», он заозирался, решая, в какую сторону направиться. «Ты вообще голоден? Я бы закинул что-нибудь в топку», он хохотнул и похлопал себя по весьма объемному животу. Хотел уже отказаться, но внезапно понял, что действительно очень голоден. «Вообще можно», ответил я и направился вслед за самураем. «А о чем вы хотели поговорить?» «Это срочно, срочно, паря, срочно», пробасил он и начал насвистывать какую-то мелодию. «Походу, так просто участковый самурай меня не отпустит». Местная столовая больше походила на какой-нибудь фешенебельный ресторан. Красивые винтажные столы, белоснежные скатерти и официанты, принимающие заказы. «Для начала скажи, ты никого сегодня не покалечил? Вечером отчет составлять и мне будет не по душе, если потом всплывут неприятные подробности вашей потасовки». Я с подозрением посмотрел на него. «Это он меня сейчас развести пытается? Про драку ведь никто не говорил». «Да брось, паря, я же не дурак. Очевидно, что детишки не поделили чего-то и немного перестарались. Не вы первые, не вы последние. Из-за бабы сцепились, что ли? Ничего такого не было. Точно из-за бабы. Эх, молодежь. В принципе, раз никто не пострадал и вы решили разобраться сами, то и меня все устраивает. Ты лучше скажи, давно с таким рангом?» — проговорил самурай, подхватывая бесплатный хлеб из корзинки в виде лебедя. Как я понял, с сегодняшнего, я почему-то был уверен, что врать ему не было смысла. Он явно не поверил в слова директрисы, но явно не собирался поднимать шум. Любопытно, он несколько раз провел рукой по усам, а до этого каким рангом был? Черт, а я ведь и не знаю. Третьим ты был, пришла на помощь Олеся. Третьим. Каха-каха, самурай закашлялся и вылупился на меня. Неожиданно. В первый раз слышу про такой резкий скачок. К тому же девятый ранг на третьем курсе. Ладно, если был выпускника, но третий курс. Потрясающе. Я скромно улыбнулся. А какая направленность? Количество контролируемой ранговой пыли? Скрытые семейные геномы? Немноговато ли вопросов? Спокойно спросил я. Благо, Олеся подсказала, что я не обязан отвечать. Более того, она настойчиво порекомендовала обратно закрыть доступ к своему профайлу. Так я же по-доброму. Казалось, что самурай даже немного обиделся. Просто у меня сложилось впечатление, что ты потерянный какой-то. Решил вот помочь, да и предупредить. О чем предупредить? Нас прервал подошедший официант, который расставил блюда и напитки. Мне вот досталось жаркое из кабана, картошка по-деревенски и большая кружка прохладного кваса. Выглядело очень аппетитно. И что самое главное, для учеников академии все было абсолютно бесплатно. А вот Кичиро Евграфычу придется раскошелиться. Чтоб ты опасался вашу директрису, самурай добавил сметану в борщ. Она у нас женщина, особенная. Ну, это я заметил. Мой собеседник хмыкнул. Пусть тебя не обманывает ее легкомысленное поведение. Светлана Федоровна очень опасная и хитрая женщина, и никогда не упустит своей выгоды. Я с сомнением посмотрел на самурая. Как-то его слова не вязались с описанием девушки, которая делает селфи со своими учениками и употребляет слова «печалька» и «чмок». Вы уверены? Мне она показалась очень милой. Он пожал плечами. Десятки тысяч подданных Османской империи, которых она уничтожила во время последнего приграничного конфликта, посмеялись бы, услышав эти слова. Ничего себе инстаграмщица. Да наш директор опасный человек. Так чего именно мне опасаться-то? Ну, смотри, через месяц начнутся районные ранговые соревнования, следом городские, а после и вовсе имперские баталии. Думаю, с таким самородком у вашей академии будут все шансы. Впервые за очень долгие годы, кстати, не понял, что плохого в том, что подстоять честь школы. Если честно, я не особо горел желанием ввязывать еще во что-то. Мне просто хотелось вытянуть побольше информации из Кичиро Евграфыча. Эх, паря, странный ты какой-то. Он доел суп и отложил тарелку в сторону. В общем, слушай, глава 4. Новая история. Сижу, доедаю свою кабанятину, смотрю на четверых щебечущих между собой девушек за соседним столиком. Есть что-то успокаивающее в этой картине. Наверное, это глубокие вырезы в их блузках. Особенно у той, белокурой слева, с четвертым размером груди, которая то и дело бросает взгляды в мою сторону. Эх, молодость. Так, Ярик, соберись. Сейчас тебе надо обмозговать слова, сказанные перед уходом самураем Кичиро Евграфычем. Если этот сон или глюк не собирается заканчиваться, то надо принять правила игры и немного повеселиться. А вдруг окажется, что я вообще в какой-то другой мир попал, получил, так сказать, шанс на вторую жизнь. В общем, что мы имеем? Ранговые соревнования – это что-то вроде сумасшедшего отбора в боевую элиту нашего государства. Причем у этой системы есть как плюсы, так и минусы. До участия допускается кто угодно, от простолюдинов до наследников трона. И чем выше ты пройдешь, тем на более перспективную карьеру можешь рассчитывать в будущем. Но был нюанс. Щадить участников никто не собирался, так как считалось, что это недостойно настоящих воинов. Поэтому смертность была достаточно высокой. Практически каждый пятый участник не переживал этой мясорубки, что естественно отпугивало участников дворянских кровей. Ну а кто будет рисковать своими наследниками, когда у рода и так все в порядке? Есть множество других способов продвинуться по карьерной лестнице. Вот и получалось, что в ранговых соревнованиях участвовали, в основном, простолюдины, дети обнищавших родов, ну или просто те, кто хотел пощекотать себе нервы. Таких, кстати, тоже было немало. Адреналиновые наркоманы, мать их, да и учебные заведения всячески способствовали записи учеников на этот турнир. Если кто-то из их студентов продвигался вперед, академия, школа или военное училище получали нехилые бонусы от государства. Несмотря на статусность, Академия имени Шуйского давно не выигрывала. Там вообще больше доминировали военные, а в наших же стенах в основном готовили политиков разного пошиба. Поэтому появление добровольцев или феноменальных бойцов тут было редким событием. И вот у нашей директрисы появился вроде как сильный я. Все бы ничего, но все шло к тому, что меня собирались зарегистрировать в этом году, ибо данный турнир считался юбилейным и более престижным. Только возникает одна проблема. Ранг-то у меня большой, а вот боевой опыт совершенно отсутствует. Соответственно, серьезно противостоять кадетам военных училищ у меня просто не получится. К тому же есть еще Императорская академия, базирующаяся в Москве, и Токийская ранговая академия. Знати там учатся не меньше, но зато обучение больше заточено на боевку. Там ребята со школьных годов учатся убивать. И вроде я могу отказаться от участия, но что-то мне показывает, что директриса умеет уговаривать. В таком случае надеюсь, что в ее аргументы входит сочная задница заместительницы. Арр, снова эти подростковые гормоны. Походу, попал ты, Ярик. Вернулся в туалет. Стою перед зеркалом. Решил все-таки посмотреть, как именно выгляжу. Похож, реально очень похож на себя же. Только черты более правильные. Волосы белые, глаза карие. А Ворон-младший больше раза в полтора. Это я тоже проверил. Интересно, кого такой дубиной любить вообще? Ну зато в бою дополнительное оружие будет, уже неплохо. Кто-нибудь попробует мне в ноги выйти, а я ему, бац по башке, и все, моральная травма на всю жизнь обеспечена. Воронов, ты сегодня вообще собираешься на уроках появиться? Перед глазами неожиданно появилось сообщение. После знака вопроса стоял злобный смайлик. Посмотрел на маленькую фотографию, и она сразу увеличилась. Так вот ты какая, княжна Астафьева. Теперь хотя бы понятно, чего Салтыкову так голову снесло. Милое личико, голубые глаза, черные кудрявые волосы. К сожалению, по аватарке невозможно было заценить фигуру. И стоило об этом подумать, как открылась фотография, на которой княжна была в купальнике. Правда, только в нижней его части. Она стояла в полоборота к камере, эротично прикусив губу и прикрыв грудь руками. И что-то мне подсказывает, что эта фотография была у меня в личном пользовании, так сказать. Ну, не выкладывают такое в соцсети. Особенно княжны. Получается, что ревность Салтыкова отнюдь не без причины. Тогда почему подруги Астафьевой все отвергают? Надо разобраться. А что такое? Соскучилась. Немного, но больше волновалась. Салтыков вчера выбесил меня, и я сдуру ляпнула, что пойду с тобой на бал. Боялась, что он с тобой что-то сделает. Он и сделал. Руслан со всей жестокостью избил мой кулак своим лицом. Еще и друзей своих подтянул. Избил? Да я ему, стоп, в смысле избил твой кулак? Потом пообщаемся. Астафьева, занят. Астафьева, занят. Воронов, ты охренел? Мы увидимся сегодня? Последнее сообщение просто смахнул. Бабы, дело хорошее. Но сначала надо понять, как вообще поступать дальше. Кичиро Евграфыч сказал, что идти на уроки сегодня не обязательно, из-за разбирательств я получил освобождение, да и непривычно мне на уроки тащиться. После института думал, что все, с учебой покончено, а тут снова за парту садиться придется. Отстой, но и как до дома добираться, я тоже не знаю. А так, пообщавшись с одноклассниками, можно будет узнать что-то. Плюс надо бы побольше расспросить про этот мир, и в разговоре со сверстниками это сделать намного проще. Главное сильно не палиться, чтоб не возникло лишних вопросов. И все же интересно, если брать в расчет, что все это реально, и я действительно попал в какой-то другой мир, почему я выгляжу так же, и куда делось сознание прошлого Ярослава. Столько вопросов и совсем нет ответов. А это значит, что пора их искать. Все-таки решил пойти на уроки. Олеся вежливо предоставила мне расписание, а также нарисовала перед глазами стрелочку, показывающую направление, чтоб я точно не заблудился. Хорошо, хоть у виртуального помощника не возникает лишних вопросов. Пока шел по коридорам, внимательно следил за тем, что происходило за окнами, и какие-то вещи казались очень нелогичными. Например, в парке напротив академии был самый настоящий ипподром, на котором проходило полноценное занятие верховой езды. И это при том, что за главным воротами продолжали летать машины. Повторюсь, в этом мире есть летающие автомобили, а аристократы учатся ездить на лошадях. В чем вообще смысл? Сама академия особо не впечатляла. Огромное здание, хороший ремонт, но никакого лишнего шика и пафоса. Думаю, это даже хорошо. Просто я несколько иначе представлял себе учебное заведение для детей сильных мира сего. Видимо, тут в моде некоторая степень аскетизма. Вот и кабинет. Судя по расписанию, сейчас я попаду на урок географии и истории. Да, в академии эти уроки были объединены. Наверное, в этом тоже был какой-то смысл. Тук-тук-тук, захожу. Весь класс и учительница уставились на меня. Замечаю несколько недобрых взглядов от Астафьева и прихлебателей Салтыкова. Сам виновник сегодняшнего конфликта отсутствует. Можно войти? Спрашиваю у учительницы. А училка-то хороша. Длинные ноги, прикрытые юбкой чуть ниже колена, грудь троечка, закрытая синей блузкой, красивая личико и пухленькие губки. Кстати, только сейчас обратил внимание на то, что в этой школе все какие-то красивые. Словно сюда учеников по внешности набирают. Ярослав, мне сказали, что ты себя плохо чувствуешь и получил освобождение на сегодняшний день. Слухи о моем плохом самочувствии были сильно преувеличены, улыбнулся я. Мне слишком нравятся ваши уроки, чтоб я их пропускал. Географичка поправила очки с черной оправой и с подозрением посмотрела на меня. Ну, проходи тогда. Так, теперь надо понять, где я сижу. Олесь, виртуальный помощник, сразу отреагировала и подсветила место у окна на последней парте. Галерка, значит. Ну и отлично, я свои школьные годы тоже на этих местах провел. Моим соседом оказался полненький парень, которого звали Демьяном. Все-таки удобно, когда при взгляде на человека по желанию всплывает его личная страничка в социальной сети. Толстячок смотрит на меня с тревогой, но все же молчит. Ну и ладно, осмотрел класс. На самих партах не было ничего, кроме двух металлических ковриков, по одному на место. Помимо этого, в помещении было множество зелени. Никаких тебе политических карт, портретов великих ученых или исторических персонажей, только зелень. Итак, на чем мы остановились перед неожиданным появлением Воронова? Спросила Анастасия Сергеевна, и ее страничка тоже высветилась. Потом заценю. Руку подняла княжна. Да, Надежда, вы начали рассказывать про русско-японскую войну 1904-1911 года, произнесла девушка и села обратно. Так, вот сейчас не понял. Я никогда не считал себя особо образованным, но точно помнил, что эта война не шла 7 долгих лет. С другой стороны, с чего я вообще взял, что это одна и та же война? Не припомню, чтоб когда-нибудь с таким интересом сидел на уроках. За последующие 40 минут я узнал, что в начале 20 века во главе империи тоже был Николай II, да и в целом история шла по плюс-минус той же траектории, но все изменилось во время русско-японской войны. Тут не было падения порта Артура и поражения при Цусиме. К тому же и главнокомандующий русской армией на Дальнем Востоке Алексей Николаевич Куропаткин провел ряд успешных наступлений, нанеся японцам серию поражений. По сути, военные действия закончились уже в 1905 году. Все остальное время Российская империя зачищала остров от сопротивления и устанавливала свою власть. И только в 1911 году был подписан акт окончательной капитуляции, приведший к исчезновению Японии как государства. Несмотря на это, культура и традиции японского народа была сохранена. Более того, со временем она прочно объединилась с российской, создав невероятный тандем Запада и Востока. Вот и появилось логичное объяснение участковому самураю имени Кичиро. Интересно, какие еще расхождения в истории есть в этом мире? А я все больше убеждаюсь в том, что это какой-то другой мир, что-то типа параллельной вселенной. Но всему хорошему когда-то приходит конец. Вот и рассказ сексуальной училки прервался из-за звонка, прозвучавшего в моей голове. Перед моими глазами тут же всплыло сообщение от княжны. «Воронов, ты меня игнорируешь? Жду тебя за научным корпусом через 3 минуты. Я очень зла. Ну, зла, так зла. Мне-то какое дело? Их отношения с предыдущим Ярославом вообще попахивали каким-то куколдизмом или подкаблучничеством. Это малость не по мне. Пролистав немного переписку, я узнал, что завтра у нас с княжной годовщина. Мы уже 2 года вместе». Только вот об этом никто не знает. Астафьева каждый раз придумывает новую причину, из-за которой нам нельзя раскрываться перед остальным обществом. И если прошлый Ярик был якорем и верил ей, то мне понятно, что девушка просто стесняется быть с таким слабаком. Может быть милым, может быть красавчиком, но слабаком. К тому же, пусть из аристократичной, но не богатой семьи. Ярик, они все-таки напали на тебя, пока я шел за стрелочкой, ведущую в следующую аудиторию, ко мне рядом пристроился мой сосед Демьян. есть маленько. Не было смысла отрицать очевидное. Школы везде одинаковые, поэтому уже завтра все будут знать о произошедшей драке. Причем в мельчайших подробностях. Возможно, даже придуманных. Не удивлюсь, если в итоге выяснится, что я проиграл. Да еще и умолял о пощаде. И что мы теперь будем делать? Напряженно спросил Демьян. В смысле мы? Ну ты че, братан, я с тобой до конца. К тому же наша семья всегда ненавидела Салтыковых, так что мне это даже в радость. Только не понимаю, почему ты не написал мне во время нападения. Я остановился и с удивлением посмотрел на паренька, так как при всем желании не представлял, чем именно он смог бы мне помочь. Полненький, нелепый, глаза чуть раскосые. Во времена моей молодости именно таким обычно и требовалась помощь. А тут на тебе. Да я как-то и сам справился. В каком смысле справился? Он резко осекся, после чего протянул. А нет, опять, только не она. Что опять? Ты о чем? Но последние слова Демьяна были адресованы не мне. В нашу сторону бодро шла шикарная блондинка, имя которой я узнал совсем недавно. Дочь директрисы, собственной персоной. Екатерина, извините, не знаю, как вас по отчеству, рад вновь увидеть вас, улыбнулся я и сделал легкий кивок. Кстати, заметил, что большинство движений делаются на автомате. Мышечная память работает, и это отлично. Ты, Арена, гневно выпалила она, остановившись прямо напротив. Я вздохнул. Ну вот и приехали. Так и знал, что на дуэль меня вызовет. Сама ты, Арена, чего пристала вообще? Ты его вызываешь, что ли? Вмешался в разговор Демьян. Точно не меня, Катя смерила его гневным взглядом, но ничего не ответила. Ты меня оскорбил. Вообще-то это ты меня козлом назвала, напомнил я ей, и знаешь, никакой дуэли с тобой не будет. Не имею привычки драться с девчонками. Еще раз обаятельно улыбнулся, после чего спокойно прошел мимо нее, Воронов. Внезапно вокруг ног закружилось два снежных вихря, которые в мгновение обездвижили меня. Это что еще за мощное колдунство? Мы с тобой не закончили, Воронов. С помощью своей ранговой пыли Катя полностью взяла контроль над моими ногами и развернула меня к себе. Вокруг нас столпилось множество учеников, которые с интересом наблюдали за происходящим. Кстати, интересно, если в случае Салтыкова Демьян рвался в бой, то тут он заметно сник и даже пытался затеряться в толпе. Вот тебе и друг, мог хотя бы рядом побыть для моральной поддержки. Но вместо него передо мной встала девушка с шикарными формами и разноцветными волосами. Прочее я рассмотреть пока что не мог. По-моему, мальчик тебе все сказал, Шуйская, ласковым голосом произнесла она. Хотя могу поспорить, что в нем отчетливо звучали издевательские нотки. Если хочешь с кем-нибудь поспоринговаться, то могу предложить свои услуги. За меня не надо заступаться, сразу вмешался я. Услышав это, девушка повернулась ко мне и хитро улыбнулась. В таком случае не понимаю, как именно ты собираешься выбираться из этой ситуации. Девушек ты бить не собираешься. Я эту твою странность, конечно, не совсем понимаю, но дело твое. А Катюша тебя явно отпускать не собирается. И действительно, как-то я не обдумал свои дальнейшие действия в этом случае. Ну, разве что скрутить девушку и надавать ей по заднице. Но подозреваю, что дочь директрисы – достаточно сильный соперник. Зачем ты лезешь, куда не просит? Процедила Шуйская. Не дождавшись от меня ответа, моя заступница снова повернулась к Кате и задумчиво протянула. Дай подумать, ее браслет неожиданно разделился на множество огненных шариков, которые метнулись к моим ногам и в мгновение растопили лед, вернув мне контроль над конечностями. Во-первых, мне не нравится, что ты постоянно бросаешь вызовы младшекурсникам. Во-вторых, мне не нравится, что твоей целью становятся самые симпатичные представители нашей академии. Ну и в-третьих, мне просто не нравишься ты. Еще какие-то причины нужны, или побежишь жаловаться мамочке? Шуйская сжала кулаки и покраснела от злости. Не к месту заметил, что так она стала еще более привлекательной. Дуэль, чудненько. Тогда жду тебя после уроков на второй арене. И будь душкой, позови на бой целителей. Они тебе понадобятся. Катя молча кивнула, после чего резко зашагала дальше по коридору. А моя неожиданная союзница развернулась ко мне и протянула руку. Только сейчас понял, что я уже видел эту девушку. Она была одной из той четверки, которые хихикали в столовой. И именно она на меня засматривалась тогда. Правда, я категорически не понимал, когда она успела перекрасить волосы. Ведь еще меньше часа назад девушка точно была блондинкой. Ты же у нас Ярослав Воронов, «Правильно», – дружелюбно произнесла она и протянула руку для знакомства. «Будем дружить?» «Можно», – я ответил на рукопожатие и невольно отметил невероятно нежную кожу у девушки. «А как тебя зовут?» Все, включая красотку, как-то странно на меня посмотрели, а несколько девушек даже тихонько рассмеялись. «Что такое? Неужели я снова столкнулся с той, кого все вокруг знают?» Только сделав запрос на ее личную страницу, я понял, почему люди так удивились. Ведь передо мной стояла Романова Елена Константиновна, четвертая в очереди на престол. И что-то мне подсказывает, что человек, не знающий членов императорской семьи в лицо, будут вызывать подозрения. Да уж, Ярик, шпион из тебя никакой. Глава 5. Новая реальность. Красотка императорской крови еще несколько секунд смотрела на меня, а потом заливисто засмеялась. Фух, кажется, приняла мое незнание за юмор. А ты забавный, я оценила. Но советую не шутить таким образом с другими наследниками престола. Она легонько погладила меня по плечу. Кстати, будешь моим секундантом, это меньшее, что я могу сделать, ваше высочество, сдержанно произнес я. Почему-то в голове четко обозначилось, как именно нужно обращаться к наследнице императорского рода. Вот вроде бы и радоваться надо таким знакомствам, а меня это несколько напрягало. Помню, в моем рок-н-ролльном прошлом был случай, когда выяснилось, что дочь одного из самых влиятельных политиков страны является ярой фанаткой нашей группы. Так нам тонко намекнули, что девушка может делать что угодно и с кем угодно. И если кто-то из нас будет против, для этого кого-то музыкальная карьера будет закончена. Благо, девчонка оказалась предельно адекватной. Пофоткалась, покаталась немного по турам и успокоилась.